Эпилог. Зона разлома 4. Бангкок. Бархатистая тропическая ночь была насыщена каким-то потрескиванием, шуршанием и словно побита молью. Там и сям в черном бархате ночи возникали непонятные мелкие прорехи. Или лучше сравнить с мелькающими искрами. Будто повсюду тлели стреляющие искрами костры, но при этом нигде не было отсветов и не пахло дымом. Кобельков понимал, что потрескивают сучья не в кострах, а под ногами и лапами лесных обитателей. И мелькающие искры прорехи – это на самом деле отблески голодных глаз гринменов. Но старательно отгонял панические мысли. До определенного момента у него это получалось. Но когда перевалило за полночь и темнота стала кромешной, нервы не выдержали, и Квестер невольно попятился в сторону ямы. Он понимал, что спуститься в огромную воронку и занять позицию где-нибудь ближе к середине подозрительной плиты с изображениями пахарей будет не самым лучшим вариантом. Да, с одной стороны станут хорошо просматриваться все подходы, но с другой и сам Квестер окажется как на ладони. Пока темно, позиция будет скорее выгодной. Гринмены видят в темноте не лучше нормальных людей, а всякие аномальные растения и кроты не смогут доложить им, где находится Квестер, ведь под плиту мутантам не проникнуть. Фактически, если гринмены не позовут на помощь каких-нибудь лесных кошек, сов или летучих мышей, Квестер для них временно исчезнет из вида. Но когда начнет светать, все изменится. Гринмены будут видеть Кобелькова, а он их нет. Все это Дмитрий отлично понимал, но предпочел действовать по обстановке. Сейчас перебраться на середину плиты было выгодно, значит, так и следовало поступить. Кобельков хорошо помнил, где находится край ямы, но все равно, когда нога не нашла опоры, Дмитрий на миг растерялся, а затем невнятно чертыхнулся, поскольку понял, что развернуться не успевает. Пришлось смириться и вновь действовать по обстановке. Половину спуска Квестер проехал на животе и только затем перевернулся. Поначалу, очутившись на дне ямы, Дмитрий решил, что ничего страшного не произошло. Подумаешь, вывалился в грязи. Нормальная походная мелочь. Однако вскоре Кобельков обнаружил, что и здесь не все ладно. Плита была неровной и тоже потрескивала. Хотя не тоже. Да, она потрескивала, но звуки, которые издавала плита, были не такими, как в джунглях. Здесь трещали не сучья под ногами кружащих неподалеку гринменов, а камень, совсем другая музыка. И плита потрескивала не потому, что остывала, а потому, что вновь меняла свою конфигурацию. Отдельные участки снова вставали на дыбы, накренялись или проваливались. Короче говоря, вновь начинался ледоход. Странная дверь в неведомое пространство опять открывалась. Просто на этот раз не так резко, как днем. Квестер сделал шаг назад и уселся на склон. И сделал это он вовремя. Ближайшая часть плиты вздыбилась, образовав нечто вроде ограждения балкона над открывшейся бездной. Кобельков не видел провала, но ощущал движение воздуха и услышал гулкое эхо от треска, теперь громкого и действительно похожего на треск ломающегося льда. Для полноты иллюзии не хватало только плеска волн и гула текущей реки. Треск сменил тональность, а затем его перекрыл грохот сталкивающихся обломков. Какая сила поддерживала эти обломки на весу, почему они не падали в бездну, понять невозможно. Да и не имело смысла над этим размышлять. Следовало сосредоточиться на главном. Если ворота неведомого мира вновь открылись, из них кто-то должен выйти. Как не проморгать этот момент, увидеть гостя и проследить за ним? Вот что действительно волновало Кобелькова. А почему левитируют обломки – вопрос десятый. В зонах разломов таких загадок ВОЗ и маленькая тележка. Например, почему не работает радиосвязь, хотя вполне исправно функционируют другие электронные приборы, вроде тех же дисканов или кварцевых часов. Кто-то ее глушит? Но ведь в эфире нет помех, он просто чист, как в средневековье. Непонятно? Еще как, только важно ли? Мало, что ли, насущных забот. В общем, загадки загадками, а практика важнее. Дмитрий нащупал продолговатый карман разгрузки, где был спрятан фонарь, но передумал им пользоваться и попытался разглядеть образовавшиеся в яме каменные торосы без помощи подсветки. Эх, сейчас не помешал бы прибор ночного видения. Да где его взять? Отправляясь в рейд, квестеры вовсе не рассчитывали на ночевку в джунглях, а потому предпочли взять по дополнительному магазину вместо лишних приборов. Вернее, у Дока прибор все-таки имелся, но где сейчас Голиков? Скорее всего, уже на первичной базе ЦИК, за пределами зоны. В худшем случае, на борту катера, который подходил к причалу базы. Даже по прямой получается в 30 километрах от позиции Кобелькова. И почему он не оставил ПНВ? Док имел не меньше опыта в подобных делах. Впрочем, и на зубров иногда находит затмение. Поспешили, не учли всех деталей. Короче говоря, общая вина. По большому счету, ночь была не такой уж кромешной. На почти безлунном небе молодой месяц, поблескивали звезды, но в глубокой воронке лежали черные тени от окружающих яму деревьев. Поэтому пятак неверного света был крошечным. Звездной иллюминацией подсвечивался только центр воронки. Фактически, Кобельков мог разглядеть силуэты гостя или гостей лишь в одном случае. Если он или они выберутся из ворот точно в центре. Такой шанс имелся, и был он вполне реальным, ведь кроме логики, за такой вариант голосовал опыт. Серый исчез как раз в центре, но зачем тогда вскрывалась вся плита? Дмитрий оперся о парапет и привстал, чтобы лучше видеть пятно звездного света. Обломки плиты уже прекратили ворочаться и замерли, образовав нечто вроде невысокого каменного лабиринта. В центре воронки плоские камни стояли почти на ребре, образуя сплошную стенку метровой высоты. Издалека не понять, действительно ли сплошная эта стенка и какой конфигурации, если взглянуть сверху. Но опять же, а это имело значение? Кобельков решил, что центр взят в каменное кольцо, или овал, или в какую-то другую геометрическую фигуру, без разницы. Дмитрий напряженно ждал движения. Либо живого над срезом каменной стенки, либо возвращение условно взорванной плиты в прежнее состояние. Ждать пришлось недолго, не дольше, чем зимой ждать весны. В неудобной стойке квестер простоял минут 10, которые растянулись для него на целую вечность. У него едва не свело шею. Так он тянулся вперед, опасаясь пропустить главное. Наконец, как раз когда шею все-таки заломило, и Дмитрию пришлось чуть расслабиться, через стенку центрального круга перемахнула какая-то тень. Кобельков даже не понял, человеческая или нет. Настолько быстро силуэт смешался с глубокими тенями вздыбленных обломков. Квестер рефлекторно схватился за оружие, но в следующий миг снова замер. Через стенку перебрался еще один силуэт. Двигался он гораздо медленнее, поэтому Дмитрий сумел определить, что это человек. Большой, не слишком ловкий и одетый в нормальную одежду, а не в обтягивающий костюмчик. Деталей квестер не видел, сумел разглядеть только абрис, но этого оказалось достаточно, чтобы уверенно сказать. Из неведомых ворот выбрался именно человек, а не серый. Ну или серый, но замаскированный под человека. Тоже вариант, хотя и сомнительный. Зачем серому маскироваться, когда кругом кромешная темнота? Да и нет никого вокруг, теоретически, на добрые полсотни верст. Гринмена не в счет. Подтвердил версию Кобелькова третий гость. Он был гораздо меньше второго в габаритах, но тоже носил нормальную одежду, а шевелюра у него на макушке была всклокочена. Перевалившись через каменный бортик, человек потерял равновесие, упал и вполне внятно выругался, причем по-русски. Дмитрий этот факт приободрил, но автомат он не опустил. Говорить на одном языке и быть на одной стороне баррикад по нынешним временам стало совсем не обязательно, к сожалению. Четвертый, последний гость перепрыгнул через барьер легко, почти как первый, но не настолько стремительно. Он помог третьему встать на ноги, огляделся и подал знак второму замереть. «Черт ногу сломит», – проворчал второй. «Помню, в Арктике высаживались в прибрежной зоне. Такие же торосы были, только градусов на 60 прохладнее». «Вот и замри, погрейся», – тихо приказал четвертый. «Подождем». «Чего подождем-то?» – второй повертел головой. «Где наш разведчик?» Он все-таки сделал шаг в сторону, оступился, под ногами у него захрустело каменное крошево, и четвертый на него шикнул. «Бибик, смирно!» Кобельков наконец опустил автомат. Выбравшаяся из ворот бездны четверка оказалась квест-группой Бибика, той самой, о которой в ЦИК с недавних пор ходило немало легенд. Уж точно не меньше, чем о группе Камохина или о нелегальной команде Грязного Ирода и загадочном типе по прозвищу Кальтер. Причем все легенды о группе Бибика прошивала красная нить. Эта команда обладала удивительной способностью появляться ниоткуда и исчезать в никуда. И вот сейчас Дмитрий имел возможность убедиться, что это вовсе не выдумка. Более подходящей иллюстрации просто не найти. Группа выбралась оттуда, откуда не выбирался, наверное, еще ни один человек. Из разлома. Нет, конечно, не факт, что взорванная плита прикрывала собой разлом. В зоне не могло быть. Не должно быть второго разлома. Но и в этом случае легенды подтверждались. Детали снова не имели значения. Бибикс и товарищи появились фиг знает откуда. Факт. Нет, я не сомневался, что если есть маленькие червоточины, помните такси в московской зоне? Должны быть и большие, не внутри одной зоны, а между ними, пробормотал третий квестер. Ведь серые обычно по одному паколю при себе таскают. Значит, прыгать с помощью их столкновения не могут. Но между зонами шныряют иногда и без разломов. Спрашивается, каким способом? Вот теперь ясно, каким, но... Квестер замялся. «Шо но?» – усмехнувшись, спросил Бибик. «Ты сам только что все объяснил. Под странным памятником доске пакарей в той пещере находился вход в транспортную червоточину. Или, как там правильно сказать, грань, да? И вела эта грань транзитом через край вечности прямо сюда, на такую же платформу. Я сразу сказал, что здесь что-то вроде плиты было. Присмотрись». «Ты издеваешься? Темно кругом». «Ну, пощупай». «Забиться могу, что эти обломки тоже были большой каменной доской. Вон символы вырезаны на одном из них». «Не факт?» «Да факт, факт», – подал голос Кобельков. «Бибик все правильно сказал. Даже со сравнениями угадал. Мы тоже эту плиту с памятником сравнили». Квестер не закончил фразу. К горлу прижался прохладный клинок, а в ухо горячо выдохнул подкравшийся сзади человек. «Автомат брось». «Я свой», – сдавленно шепнул Дмитрий, разжимая пальцы. «Цик, 105-я восточная группа, могу пароль сказать». «Замри», – приказал человек и слегка отстранился. «Андрей на периметре до трех десятков местных, а здесь квестер, типа». «Я реально квестер», – прошипел Кобельков. «У Бибика спроси». «Кто там щипит?» – заинтересовался Бибик. «Муха, ты его не прирезал? Отзовись». «Кобельков я, 55-я восточная группа, пароль авангард». «Хрен ли мне твой пароль?» – Бибик усмехнулся. «Я отзыва не знаю и про тебя не слышал. Мы когда в московский квест уходили, и 40 восточных групп не было в строю, а в Омске некогда было деталями интересоваться. Но если ты реально из центра, ты мне другой пароль скажешь». «В столовый ЦИК повара усатого как зовут?» «Там все женщины, насколько я помню». «Хм». Бибик секунду помолчал. «Вроде свой». «А ну, контрольный вопрос. Доложи свежие новости из ЦИКа. Только вкратце. Самую жесть». «Свежих не знаю, но...» Кобелькова вдруг осенило. «Самолет пропал 3 дня назад. Из Буэнос-Айреса вылетел и через 2 часа исчез. Вместе с вами». 3 дня назад?» Бибик хмыкнул. «Слышь, Андрей, мы вперед во времени ломанулись». «Вперед не страшно», – ответил четвертый квестер. «Ну да, ну да», – Бибик покивал. «Муха, отпусти его». Кобельков, где тут тропа?» «Я сам покажу». Муха убрал нож от горла квестера и шагнул в сторону. «По тем тропам, где ты проскакал, только горные козлы пройдут». «За козла можно и ответить». «Я в хорошем смысле, уважительном». «Не ищите тропу», – помассировав шею, сказал Дмитрий. «Вы все прибыли, других гостей не будет?» «Надеемся, что нет пока». «Тогда просто замрите, как ваш товарищ посоветовал. Скоро все восстановится». «В каком смысле?» – удивленно хмыкнул Бибик. «А увидите». «Ну, насколько это возможно. Могу подсветить». «Не стоит», – сказал четвертый гость. «И говорите потише, местные близко». «Да они все только английский понимают, или местный, тайский». «Это что, опять четвертая зона?» – третий квестер хмыкнул. «А я сразу догадался, по ветерку. А местные по кустам прячутся. Какие, зеленые? «Да, гринмены». Тогда они и по-нашему понимают. Есть среди них пара туристов-переводчиков. Молчим короче, пока. Так надежней будет. Даже если бы квесторы решили продолжить беседу, у них ничего не получилось бы. Обломки плиты вновь пришли в движение, и над воронкой зазвучала хорошо знакомая Кобелькову какофония. Грохот и скрежет заглушили все прочие звуки. Группе Бибика повезло, трое оставшихся в центре гостей удачно запрыгнули на большой обломок, который лежал почти горизонтально, а потому не сильно изменил свое положение в пространстве. Когда плита восстановилась, троица бросилась со всех ног к краю воронки, а затем квестеры, подсаживая друг друга, выбрались наверх. Впятером находиться вблизи заросли не так опасно, поэтому Дмитрий и не колебался ни секунды, и тоже вылез из ямы. «Замуровали демоны?» – оглядываясь на воронку, спросил третий квестер. «Кобельков, ты говорил, что можешь подсветить?» «Смотри», – Дмитрий достал фонарик, отрегулировал его, чтобы луч был рассеянным, и на 3 секунды включил. В пятно света попал вполне приличный участок плиты, 20 метров шириной и почти до центра в глубину. Плита снова была идеально ровной, без трещин. Рисунки пакельного кода опять поменялись местами. «Картинки каждый раз располагаются по-новому», – сказал Кобельков. «Ты много раз это видел», – уточнил Бибик. «Это третья комбинация. Засветло, мы тут одного трансформера гоняли. Он то саблезубой обезьяной прикидывался, то одним из наших, то серым. Сюда его загнали, начали стрелять, а плита вдруг взорвалась. Но этот трансформер под нее и нырнул. А через 5 минут плита восстановилась, вот как сейчас. Я присмотрелся и вижу, апаколита, в смысле рисунки, иначе расположены». «Есть о чем задуматься», – обернувшись к четвертому квестеру из своей группы, проронил Бибик. «Андрей, что скажешь?» «Только одно. Надо связаться с Кирсановым», – спокойно ответил квестер и подошел к Кобелькову. «Где конкретно мы находимся? В каком секторе?» «Юго-восток, почти у реки», – Дмитрий жестом указал направление. «Всего 200 метров и большая вода». «Значит, это территория нормальной растительности?» «Не совсем. Здесь полоса аномальных зарослей шагов 50 в ширину. Потом поляна, еще столько же, и только потом чисто». «Прорвемся», – заявил Муха. «Согласен». Андрей кивком приказал ему занять место в авангарде, а Бибику указал на левый фланг. «Кобельков со мной», – даже не думая оспаривать приказ Андрея, – сказал Бибик. Дмитрий на миг замешкался, пытаясь понять, почему командует этот Андрей, а не Бибик. Но потом вспомнил еще один интригующий момент из сборника легенд об этой квест-группе. Рассказчики утверждали, что 2 бойца из отважной пятерки. Пассажиркой в группе была девушка по имени Александра, которая, по слухам, теперь временно работала в офисе у самого Кирсанова. Имели сомнительное происхождение, но пользовались особым расположением высшего руководства. Если все так, и Андрей один из сомнительных, то не было ничего удивительного в том, что командует он. Вывод поставил все на места, и Кобельков присоединился к Бибику на левом фланге. На правый, вопреки ожиданиям, Андрей определил третьего квестера, назвав его необычным именем или прозвищем Каспер. Сам сомнительный приятель Кирсанова замкнул строй, перехватив оружие, словно он левша. Видимо, прикрывая тыл, он заодно решил подстраховать и Каспера. Так и двинулись. Кобельков слышал и даже видел движение противника в зарослях, но, к своему удивлению, не боялся. Уверенность, с которой двигались товарищи, была не показной, а реальной. Складывалось впечатление, что они не только уже бывали здесь, но и знали какое-то секретное заклинание, надежно защищавшее их от гринменов и прочей зеленой сволочи, наводнившей зону нестабильности номер 4. Или мазью какой-то были намазаны, будто от комаров. В детали Дмитрий опять не вдавался. Секрет был, это факт. А какой конкретно? Добраться бы до реки, а там можно и полюбопытствовать. Или сами расскажут. Муха и Андрей вряд ли. А Бибик может. И этот Каспер, похоже, не прочь поболтать. Полоса аномальных зарослей была действительно не шире 50 шагов. Но Дмитрию показалось, что Муха двинулся не прямо, а чуть наискосок. И потому группа отмеряла все 100. Так что уверенность уверенностью, а под занавес этого перехода Кобельков все же забеспокоился. Особенно когда из зелени угрожающе вывалились несколько размытых силуэтов. Движение этих человекоподобных существ сопровождал хорошо слышный древесный скрип, постукивание веток и шелест листвы. Причем все эти звуки издавали не окружающие растения, а сами существа, поросшие аномальной зеленью. От гринменов отшатнулись только Каспер, мутанты приблизились как раз с его фланга, и Кобельков. Остальные даже ухом не повели, как шли, так и продолжили движение, даже скорость не сбавили и не обернулись. Лишь Андрей чуть повернул голову и бросил негромко на английском. «Грант, это мы. Случайно, транзитом. Через 5 минут уйдем». И что опять удивительно, гринмены что-то ответили. Более того, Андрей добавил пару фраз, которые Кобельков уже не разобрал, после чего мутанты опять проскрипели какой-то ответ, а затем сдали назад и растворились во мраке, словно их и не было. Выглядело это жутковато, но зато на этом приключения и закончились. Группа беспрепятственно миновала аномальные заросли, пересекла поляну и спокойно добралась до берега реки. «Здесь можно подождать», – сказал Дмитрий. «Утром мои бойцы вернутся на катере». «До утра еще долго», – Андрей покачал головой. «Идем по берегу. Сколько до границы зоны?» «Бессмысленно», – Кобельков помотал головой. «Часов 5 топать, а катер через 4 придет. То на то и выйдет». «А мы рысью», – заявил Муха. «Тебе слабо?» «Да зачем? Что за спешка?» «Есть причина», – сказал Андрей. «Чем быстрее Кирсанов узнает то, что мы выяснили, тем больше шансов на успех». «Ну, если так», – Кобельков кивнул. «Понимаю. Только для этого не обязательно выходить из зоны. Здесь недалеко есть местечко. Заросло, конечно, основательно. Там сохранилась проводная линия. Работающая. Я подозреваю, местные ее сберегли, чтобы товары с большой земли заказывать». «Местные?» – переспросил Каспер. «Да, но не гринмены, а партизаны. Те, которые не переродились и теперь живут на плавучих островах». «Людоеды», – вставил Каспер и сплюнул. «Знаем, плавали на тех островах». «Ну да, только они гринбистов едят, животных зеленых, а не людей», – Дмитрий покачал головой. «Ты удивишься», – Каспер сделал вид, что подавил рвотный позыв и опять сплюнул. «В любом случае, это рядом. И в аномальные заросли не надо ходить», – Дмитрий махнул рукой. «Туда, вверх по реке». На новый переход ушло всего 10 минут. Чтобы сориентироваться, Кобелькову пришлось опять включить фонарь, но свет не привлек ни гринменов, ни островитян. Первые в нормальный лес не заходили, а вторые, скорее всего, не заметили узкий луч. До ближайшего плавучего острова было далековато. Пункт связи был оборудован в небольшой будке, которая раньше была фургоном развозного грузовичка. Из других автомобильных атрибутов здесь сохранились 2 массивных аккумулятора, которые вполне исправно снабжали энергией 2 светодиодных светильника. Кто и когда подзаряжал аккумуляторы, Кобельков не знал. Зато он знал, где находится рубильник, и незамедлительно им щелкнул. Света 2 ламп было более чем достаточно, чтобы разглядеть небогатое оборудование пункта связи. На массивном конторском столе расположились несколько телефонных аппаратов разного возраста и разной степени сохранности. Причем все телефоны работали, правда, параллельно, а не каждый на своем номере. Удивленный Каспер поднял трубку самого древнего аппарата, еще с наборным диском и перемотанного скотчем, и прислушался. «Работает», – хмыкнул он. «Алло, барышня, Смольный, будьте любезны». «Положь трубку», – приказал Бибик. «Кто знает, как на междугороднюю линию выходить?» «Все просто», – сказал Андрей. Поднял трубку телефона с кнопками и набрал длинную комбинацию цифр. Через 5 минут ему ответили. «Кирилл, это я. Узнал?» «Да, все хорошо. Нет, самолет не упал. Вляпался в особый разлом и висит где-то над Атлантикой. Есть важная информация». Андрей вдруг обернулся к квесторам и вполне понятным жестом приказал всем поднять трубки. Муха поначалу засомневался и также жестом попытался выяснить, а кто будет следить за обстановкой, если все станут слушать беседу с Кирсановым. Но Андрей показал пальцем себе на плечо, и Муха, соглашаясь, кивнул. Что убедило бойца? Кобельков мог только догадываться. Андрей без слов ответил, что пункт связи будет охранять кто-то с одной звездой на погоне, если использовать отечественную военную символику. Уж не майор ли Грант, бывший командос, а теперь лидер мутантов-гринменов? Но с чего вдруг? О чем таком договорились Андрей и это чудовище во время короткого диалога в зарослях? «Может, проще поставить на громкую связь?» – предложил Каспер. Андрей отрицательно качнул головой и опять постучал пальцем по плечу. Смысл жеста был понятен и на этот раз. Дружба дружбой, а лишнего слышать майору Гранту не положено. Кобельков в который раз удивленно хмыкнул и тоже взял трубку одного из телефонов. И понял, что удивляться ему сегодня придется с завидной регулярностью. И еще не один раз. Мало того, что на связи был сам Кирсанов, так еще и говорили Андрей с большим боссом о совершенно невероятных вещах. Поначалу Кобельков не понимал ни слова, но постепенно включился, и примерно к середине разговора, когда Андрей закончил краткий рассказ о приключениях в невероятной воздушной зоне в Альфа-мире, а затем в странной пещере Сапаранти, Дмитрий начал представлять себе картину в целом. И то, что он представил, сначала его напугало. Но затем почему-то наоборот взбодрило и вызвало приступ странного воодушевления. Чем-то оно напоминало отчаянную решимость обреченных, как ее описывают в книгах.